Глава 15. Джайлс не стал звонить. Он пришел в начале седьмого и застал Мид в гостиной. Она сидела, съежившись в кресле. Айви закрыла за ними дверь и удалилась на кухню. «Мисс Мид очень повезло с этим приятным молодым человеком», — думала она, «хотя по ее сегодняшнему виду этого не скажешь». Мид поднялась навстречу Джайлсу. Она была похожа на бледную тень той девушки, которую он целовал вчера вечером. Сейчас, целуя ее, он почувствовал, что она холодна, как лед, и ее пробирает дрожь. «Что случилось, дорогая?» — встревоженно спросил Джайлс. У Мид не было сил ответить. Джайлс опустился в кресло и усадил ее себе на колени. «Ну в чем дело, глупышка?» Мид молчала, сотрясаясь от беззвучных рыданий. «Что произошло? Перестань плакать и расскажи мне!» Да, она должна рассказать ему, но после этого ей уже никогда не придется сидеть у него на коленях. Все будет кончено, раз и навсегда. Позволив себе еще несколько секунд ощутить тепло рук Джайлса, Мид подняла голову с его плеча. «Джайлс, ты говорил, что не знаешь ее?» «Я не знаю очень многих. Кого именно ты имеешь в виду?» «Кэрлу Роулинд». «Похоже, имя вымышленное. Держу пари, что в детстве ее звали не так». Прижавшись спиной к подлокотнику кресла, Мид посмотрела на Джайлса. Ее серые глаза расширились и потемнели, а в лице не было ни кровинки. «Она говорит, что ее фамилия вовсе не Роулинд». «А разве кто-нибудь предполагал обратное?» «Она утверждает, что ее настоящая фамилия Эрмитедж». «Что? И что ты женился на ней?» Джайл стиснул своими сильными руками плечи Мид, рискуя оставить на них синяки. «Ты что, с ума сошла?» Мид немного полегчала. Он так рассердился, что даже сделал ей больно. «Нет», — ответила она уже спокойнее, — «это ее слова. Кэрол показала мне письмо». «От кого?» «От тебя. Оно написано твоим почерком, и в нем говорится, что ты согласен платить ей 400 фунтов в год». Руки Джайлса по-прежнему сжимали плечи Мид, но в его ярко-голубых глазах уже не было гнева. «400 в год?» «Кто-то все-таки рехнулся, дорогая. Надеюсь, не ты и не я». «Так сказано в письме. Там говорится, что Кэрола должна отказаться от фамилии Эрмитедж, хотя она имеет на нее право, иначе ей не видать 400 фунтов, а фамилия хоть и хороша, но едва ли стоит таких денег. Ты называешь ее «моя дорогая Кэрола», но пишешь, что это твое последнее слово». «Письмо подложное», — заявил Джайлс. Он отпустил Мид так внезапно, что у нее закружилась голова. Джайлс встал и поднял ее с кресла. «Джайлс! Что ты намерен делать?» «Повидать мисс Кэролу Роулинд». Теперь Мид цепилась в него. «Погоди, Джайлс, тебе нельзя идти к ней в таком состоянии. И вообще, ты уверен?» «Конечно, уверен. Повторяю, это подлог». «Она слышала, что я потерял память, и пытается этим воспользоваться». Мид задрожала так сильно, что ему пришлось снова обнять ее. «Джайлс, ну, предположим, это правда. Я бы не поверила ни единому ее слову, если бы не это письмо. Оно написано не только твоим почерком, но и абсолютно в твоем стиле. А еще... еще эта фотография...» «Какая фотография?» «У нее на каминной полке. Большой фотопортрет, на котором изображен ты, голова и плечи, а в углу написано «Джайлс». Он мрачно усмехнулся, и его голубые глаза сердито блеснули. «Во всяком случае, это не свадебная фотография. Нельзя же жениться на каждой девушке, у которой есть твой снимок. Это все?» «Разве этого недостаточно? Письмо, безусловно, твое. Ты забыл, что написал его, и забыл саму Кэролу. Если ты женился на ней, то мог забыть и это. Меня ведь ты тоже забыл!» Ее голос разрывал ему сердце. «Нет, Мид, тебя забыла моя голова, но не мое сердце. Я уже говорил тебе это. В тот день у Кити Ван Ло я влюбился в тебя с первого взгляда и никогда не переставал тебя любить. Ты не знаешь, каких усилий мне стоило не поцеловать тебя тогда в такси. Перестань дрожать и выслушай меня. С той минуты, когда ты заговорила о Кэроле Роулинд, я почувствовал, что она авантюристка, а авантюристки мне не по душе. К тому же она, по-видимому, крашеная блондинка. А крашеные блондинки не в моем вкусе. Не стану притворяться, что я был святым. Но дуракам нет. Дураком я тоже не был. Уверяю тебя, что мне бы никогда и в голову не пришло жениться на такой, как мисс Кэрола Роулинд. Это могло произойти очень давно. Но нет. Ведь моя память... Да, она распространяется только на последние 18 месяцев. До этого я никак не мог влюбиться в Кэролу. Ты просто не подумала как следует. Мы ведь были помолвлены, не так ли? Тогда я еще не потерял память. Выходит, я собирался что, стать двоеженцем? Или я с ней развелся, с этой Кэролой? Нет, я спрашивала ее об этом. Она говорит, что ты просто порвал с ней. Значит, я намеревался обмануть тебя ложным браком? Очнись, дорогая, ведь я никогда не намекал тебе на позорные тайны в моем прошлом. Не намекал? Нет. Она внезапно широко открыла глаза. В чем дело теперь? Я пытаюсь вспомнить, говорил ли ты что-нибудь о женитьбе. Ты сказал, что любишь меня, и спросил, люблю ли я тебя, но... Конечно, у нас было очень мало времени, всего 3 дня. О, Джайлз, кажется, что с тех пор прошла целая вечность. Он крепко поцеловал ее и снова усадил в кресло. «Я бы не говорил так с девушкой, не имея серьезных намерений. Это не в моем духе. А теперь сиди спокойно и повторяй себе, что все будет в порядке. Если ты опять начнешь плакать, я тебя отшлепаю. Я собираюсь поговорить по душам с мисс Кэролой Роулинг и надеюсь, она пожалеет, что все это затеяла». Мит выбежала следом за ним в прихожую. «Будь осторожен, Джайлз! Ты ведь не наделаешь глупостей?» Джайлз, стоя на пороге, обернулся. «Если я сверну ей шею, то она получит по заслугам», — ответил он и хлопнул дверью.